Глава 36. 28 марта. Страстная пятница. В какой-то момент, довольно быстро, я забыла, по какому поводу торжество, и увлеклась. Анук играла в мороде, а я руководила приготовлениями к самому грандиозному и богатому пиршеству, какое мне доводилось устраивать, и тонула в сочных деталях. В моем распоряжении три кухни — в огромных печах миндаля я пеку торты, в кафе «Мород» готовлю морепродукты, в крохотной кухоньке «Арманды» — супы, овощи, приправы и гарниры. Жозефина хотела одолжить «Арманде» столовые приборы и тарелки, но старушка с улыбкой покачала головой. «Посуда есть», — ответила она. И действительно, в четверг с позаранку прибыл фургон с эмблемой крупной фирмы из Лиможа, доставил два ящика с бокалами и столовым серебром, и ящик с посудой из тонкого фарфора. Все упаковано в стружку. «Не как внучку замуж вы даете, а?» — с улыбкой поинтересовался водитель, забирая у Арманды подписанные чеки. Старушка весело хмыкнула. «Может и так», — сказала она. «Может и так». Всю пятницу она была бодра, якобы надзирала за приготовлениями, но на самом деле путалась под ногами. Словно шаловливый ребенок совала пальцы в соусы, снимала крышки с блюд и заглядывала в горячие кастрюли, пока я, наконец, не упросила Гийома свозить ее на пару часов к парикмахеру Важен, хотя бы для того, чтобы не мешала. Вернулась она, преобразившаяся, с элегантной стрижкой, в новой модной шляпке, в новых перчатках, в новых туфлях. Туфли, перчатки и шляпка вишневые, ее любимый цвет. «Понемногу избавляюсь от черного», — радостно доложила Арманда, усаживаясь в кресло-качалку, чтобы наблюдать за приготовлениями. «К концу недели, глядишь, совсем смелее и куплю себе красное платье. Явлюсь в нем в церковь, представляешь? Блеск!» «Отдохните», — строго сказала я. «Вам целый вечер принимать гостей. Не хватало еще, чтобы вы уснули за десертом». «Не усну», — заверила меня старушка. Но согласилась подремать часок на послеполуденном солнцепёке, пока я накрываю на стол. Остальные разошлись по домам, чтобы передохнуть и нарядиться к ужину. Стол огромный, непомерно огромный для маленькой гостиной Арманды. Если постараться, все приглашенные уместятся. 4 человека тащили эту тяжелую махину из бархатного дуба в беседку, сооруженную нарциссом, под навес из листвы и цветов. Камчатная скатерть с изящной кружевной каймой. Пахнет лавандой, которой Арманда обложила ее давным-давно, сразу после свадьбы. «Подарок бабушке», — объяснила она. «Ни разу еще не пользовалась». Тарелки из Лиможа белые, с желтыми цветочками по ободку. Бокалы — 3 вида. Хрустальные отбрасывают радужные блики на белую скатерть, будто сотканные из солнечного света гнезда. В центре букет весенних цветов. Нарцисс принес. Возле тарелок аккуратно свернутые салфетки. На каждой именная карточка гостя. Арманда Вуазен, Виан Роше, Анук Роше, Каролина Клермон, Жорж Клермон, Люк Клермон, Гийом де Плесси, Жозефина Бонне, Жульен Нарцисс, Мишель Ру, Бланш Дюман, Серизет Плансон. Поначалу я не узнала последние 2 имени, но потом вспомнила Бланш и Зезет. Они так и жили на судне выше по реке. Очень удивилась, сообразив, что до этой минуты не знала, как зовут Ру. Думала, это прозвище, потому что он рыжий. 8 начали прибывать гости. Я ушла с кухни 7, быстро приняла душ и переоделась, а когда вернулась, увидела на реке перед домом Арманды судно, с которого сходили речные бродяги. На Бланш широкая юбка в сборку и кружевная блузка, Зезет в старом черном вечернем платье, руки в хинных татуировках, в брови горит рубин. Ру в чистых джинсах и белой футболке. Все с подарками, завернутыми в нарядную бумагу, в лист обоев или кусок материи. Пришел Нарцисс в воскресном костюме. За ним Гийом с желтым цветком в петлице. Следом Клермоны, натужно добродушные и веселые. Каро подозрительно косилась на речных цыган, но готовилась веселиться, раз уж такая жертва неизбежна. За аперитивом, солеными орешками и крошечными печеньями Арманда на наших глазах раскрывала подарки. Анук нарисовала для нее кошку и преподнесла подарок в красном конверте. Бланш подарила банку меда. Зазет — лавандовое саше с вышитой буквой «Б». «Не успела смастерить с вашими инициалами», — беззаботно объяснила она. «Но на следующий год обязательно». Ру вручил имениннице дубовый листок, вырезанный из дерева. Тонкий, как настоящий, с гроздью желудей у корешка. Нарсис принес большую корзину фруктов с цветами. Подарки клермонов подороже. Каро преподнесла Арманде шарф. Не гермес, но все таки шелковый, отмечаю я. И серебряную цветочную вазу. Люк — нечто переливчато-красное в пакете из гофрированной бумаги, которую он прячет от матери под ворохом содранной упаковки. Арманда, прикрывая ладонью рот, ухмыляется и шепчет мне: «Блеск!» Жозефина подарила золотой медальон. «Только он не новый», — виновато улыбнулась она. Арманда надела медальон на шею, крепко обняла Жозефину и лихо плеснула себе в бокал красного вина Сен-Рафаэль. Я удаляюсь на кухню, откуда слушаю разговор в саду. Готовить такую трапезу — дело непростое. Я очень сосредоточена, однако успеваю следить за беседой. Каро благодушно готова предаться удовольствиям. Жозефина молчит. Ру и Нарсис увлеченно дискутируют об экзотических фруктовых деревьях. Зазет, небрежно держа на согнутой руке ребенка, пискляво напевает какую-то народную песенку. Ее малыш тоже разукрашен хной. Пухлый и сероглазый, с золотистой кожей, разрисованной татуировками, он похож на дыньку. Все переходят к столу. Арманда радостная и энергичная, говорит больше всех. Я слышу тихий, приятный голос Люка. Он рассказывает о книге, которую прочел. Голос Каро суровеет. Очевидно, Арманда подлила себе вина. «Мамон, ты же знаешь, тебе нельзя», — упрекает Каро мать. Но та в ответ лишь смеется. «Сегодня мой день рождения», — весело заявляет она. «И на своем празднике я никому не позволю скучать, тем более себе». Больше об этом ни слова. Я слышу, как Зазет флиртует с Жоржем, а Ру с Нарсисом обсуждают сливы. «Лангедокская красавица», — важно провозглашает последний. «По мне лучший сорт. Сладкая, маленькая. Пушок, как на бабочкином крыле». Ру не согласен. «Мирабель», — твердо говорит он. «Единственная слива, которую стоит выращивать. Мирабель». Я отворачиваюсь к плите и некоторое время больше ничего не слышу. Меня никто не учил готовить. Я самоучка. И учитель мой — одержимость. Мать колдовала над зельями и снадобьями. Я же переняла у нее навыки и возвысила до подлинного искусства. Мы с ней всегда были разными. Она мечтала о парении духа, встречах в астрале и тайных сущностях. Я изучала рецепты и меню, украденные из ресторанов, которые нам были не по карману. Мать беззлобно подшучивала над моими мирскими увлечениями. «Хорошо, что у нас нет денег», — говорила она. «Иначе ты давно бы растолстела, как хрюшка». Бедная мама. Тщеславие не оставляло ее до конца. Даже усыхая от рака, она радовалась, что теряет вес. И пока она гадала на картах, бормоча себе под нос, я затверживала названия никогда не пробованных блюд, повторяла их как заклинания, как таинственные формулы бессмертия. Тушеная говядина, грибы по-гречески, эскалоп по-рейнски, крем-брюле, шоколадный торт, тирамису. В незримой кухне своего воображения я готовила, дегустировала, экспериментировала, пополняла коллекцию рецептов традиционными блюдами тех мест, куда заводила нас дорога, вклеивала их в свой альбом, точно фотографии старых друзей. Они придавали смысл моим скитаниям. Глянцевые вырезки на грязных страницах, словно указательные столбы на тернистом пути наших странствий. И сейчас я представляю их как давно забытых друзей. Томатный суп по-гасконски подаю со свежим базиликом и кусочками пирога. До пьянящей душистости запеченные на медленном огне ломтики сочных помидоров и анчоус с оливками на тонком корже, пропитанном оливковым маслом. Я разлила высокие фужеры шабли 85-го года. Анук с видом искушенной аристократки потягивает лимонад. Нарсис интересуется рецептом пирога, нахваливая достоинство уродливых местных помидоров, которые, по его мнению, гораздо мясистее и ароматнее геометрически правильных, но безвкусных тепличных томатов. Ру разжег жаровни по сторонам от стола и сбрызнул их цитронеллой, чтобы отогнать насекомых. Кару с упреком во взоре наблюдает за матерью. «Я ем мало. За день надышалась на кухне, и к вечеру голова кружится. Все чувства неестественно обострены. Я взвинчена. И когда рука Жозефины ненароком касается моей ноги, я едва не вскрикиваю от неожиданности. Шабли холодное и терпкое, и я пью больше, чем следует. Краски вокруг становятся ярче, голоса звонче. Я слышу, как Армандо восторгается моей стряпнёй. Несу зеленый салат, чтобы заживать вкус съеденных блюд. Затем подаю гусиную печенку на теплых тостах. Гийом привел щенка и теперь тайком скармливает ему объедки под накрахмаленной скатертью. Мы обсуждаем политическую обстановку, баскских сепаратистов, женскую моду, способы выращивания ракет-салата и преимущества дикорастущего латука в сравнении с культивируемым. Шабли течет рекой. За улаванами, пышными и нежными, как дыхание лета, следует бузинный сорбет, затем морские деликатесы. Жареные лангустины, креветки, устрицы, берник, крабы маленькие и большие, турту, способные отгрызть человеческий палец так же быстро, как я перекусить стебелек розмарина, береговые улитки, палорд, и на самом верху блюда из морепродуктов здоровенный черный омар, король на троне из морских водорослей. Огромное блюдо, кладезь русалочьих деликатесов, переливается всеми оттенками красного, розового, сине-зелёного, жемчужного и лилового и ностальгически пахнет солью, как детство на берегу моря. Мы передаем друг другу щипчики для крабов, вилочки для моллюсков, клинышки лимона и майонез. За таким блюдом невозможно сохранять невозмутимость. Оно требует внимания, непринужденности. Бокалы и приборы мерцают в свете фонарей, свисающих со шпалеры над нашими головами. Ночь пахнет цветами и рекой. Пальцы Арманды проворны, точно у кружевницы. Горка очисток перед ней растет, будто сама собой. Я принесла еще шабли. Глаза у всех блестят, лица раскраснелись. Нелегко выковыривать моллюсков, плоть их увертлива. Это еда не для ленивых, требует времени. Жозефина понемногу расслабляется. Даже завела разговор с Каро, сражаясь с клешней рака. Каро неловко дергает рукой, и в глаз ей бьет фонтан соленой воды из краба. Жозефина весело хохочет. Мгновение спустя дуэт ей составляет Каро. Я тоже болтаю. Вино легкое и коварное. Алкоголь растворен в мягкости. Каро уже слегка опьянела, раскраснелась, прическа растрепалась и пустила вьющиеся побеги. Журж под скатертью тискает мою ногу, распутно подмигивает. Бланш рассказывает о своих путешествиях. Мы с ней бывали в одних и тех же городах. Ниц, Вена, Турин. Малыш Зезет пищит, и она окунает палец в вино и сует младенца в рот вместо соски. Армандо обсуждает с внуком творчество Мюссе. Чем больше Люк пьет, тем меньше заикается. Наконец я убираю опустошенные блюда из-под морепродуктов, превратившихся в горы жемчужных очисток на дюжине тарелок. Пирующие макают пальцы в чаши с лимонной водой, освежают рты мятным салатом. Я уношу винные бокалы и расставляю фужеры для шампанского. Каро снова нервничает. В очередной раз, направляясь в кухню, я слышу, как Каро тихо и с нажимом что-то говорит Арманде. «Потом поговорим», — шикает старушка. «А сейчас я хочу праздновать». И удовлетворенным воплем приветствует шампанское. На десерт — шоколадное фондю. Его готовят в ясный день. Облачность лишает расплавленный шоколад должного блеска. Из 70-процентного горького шоколада, сливочного масла и чуточки миндального масла. А в последний момент добавляют двойные сливки, когда смесь греется на медленном огне. Обычно в нее макают кусочки пирога или фруктов на шпажках. Сегодня я выставляю на стол все их любимые лакомства, хотя для макания только савойский пирог. Каро заявляет, что больше не в силах съесть ни крошки, и тут же кладет себе на тарелку два ломтика рулета из черного и белого шоколада. Армандо пробует всего по чуть-чуть. Разрумянившаяся, она все необузданнее с каждой минутой. Жозефина объясняет Бланш, почему ушла от мужа. Жорж слащаво улыбается мне, прикрывая лицо измазанными в шоколаде пальцами. Люк подразнивает Анук, та уже клюет носом. Пес Гийома игриво грызет ножку стола. Зезет, ни капли не стесняясь, вытаскивает грудь и кормит малыша. Каро собирается было сделать ей замечание, но молчит, лишь недовольно передергивает плечами. Я откупориваю еще бутылку шампанского. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» — тихо пытает Армандо Люк. «Ничего не болит. Лекарства не забываешь принимать?» Армандо смеется. «Ты слишком много волнуешься», — укоряет она внука. «В твоем возрасте это противоестественно. Наоборот, ты должен сам стоять на ушах, повергая в трепет свою мать, а не поучать бабушку». Настроение у нее по-прежнему приподнятое, но вид немного утомленный. Мы сидим за столом почти 4 часа, уже без 10 полночь. «Знаю», — с улыбкой ответствует Люк, «но я не спешу получить на наследство». Армандо треплет его по руке и наливает ему еще бокал. Рука ее дрожит, и вино проливается на скатерть. «Не беда», — живо говорит Армандо, — «вина полно». Мы завершаем ужин моим шоколадным мороженым, трюфелями и кофе в крохотных чашках. Напоследок глоток кальвадоса из горячей чашечки. Ощущение такое, будто во рту взорвались цветы. Анук требует свой канаут, кусочек сахара, сбрызнутый ликером, и еще один для пантуфля. Чашки и тарелки опустошены. Огонь в жаровнях угасает. Я наблюдаю за Армандой. Держа под столом руку Люка, она все болтает и смеется, но уже не так оживлена. Глаза у нее слипаются. «Который час?» — спрашивает она спустя некоторое время. «Почти час», — отвечает Гийом. Старушка вздыхает. «Что ж, мне пора в постель», — объявляет она. «Старею». Армандо неуклюже встает и, порывшись под стулом, вытаскивает охапку подарков. Гийом не сводит с нее внимательного взгляда. Он знает. Она улыбается ему. И в этой улыбке странная, загадочная нежность. «Так, речей от меня не ждите», — с комической бесцеремонностью провозглашает она. «Терпеть не могу речи. Просто хочу вас поблагодарить. Всех и каждого. Сегодня мне было очень хорошо. Даже и не помню, когда так веселилась. Наверное, лучше и не бывало. Почему-то бытует мнение, что старикам удовольствие ни к чему. Так вот, это неправда». Ру, Жорж и Зезет аплодируют. Армандо глубокомысленно кивает. «Завтра не являйтесь ко мне слишком рано», — советует она, чуть морщась. «Я, наверное, лет с 20 столько не пила. Мне нужно выспаться». Она предостерегающе глядит на меня, рассеянно повторяет: «Нужно выспаться». И выбирается из-за стола. Каро встала, чтобы ее поддержать, но Армандо властно отмахнулась. «Не суетись, детка», — сказала она. «Никак ты без этого не можешь. Все чего-то хлопочешь, хлопочешь». Она бросила на меня лучезарный взгляд и объявила: «Меня проводит Виан. Остальные подождут до завтра». Я повела ее в дом. Гости медленно расходились, все еще смеясь и болтая. Каро опиралась на руку мужа, Люк поддерживал мать с другого бока. Волосы Каро совсем растрепались, лицо смягчилось и помолодело. Открывая дверь в комнату Армандо, я услышала, что Каро говорит: «Фактически пообещала, что переселится в Мимозы. Прямо камень с души». Армандо, тоже услышав слова дочери, сонно хмыкнула. «Место себе не находит с такой непутевой матерью», — прокомментировала она. «Уложи меня, Виан, пока я не свалилась». Я помогла ей раздеться. У подушки лежала льняная ночная сорочка. Пока старушка натягивала ее через голову, я складывала ее одежду. «Подарки. Положи их там, чтобы я видела», — — просила Арманда, неопределенно махнув в сторону туалетного столика. Хорошо-то как?» Я выполняла инструкции в каком-то оцепенении. Наверное, я тоже выпила больше, чем намеревалась. Я была совершенно спокойна. Судя по количеству ампул с инсулином в холодильнике, Арманда прекратила лечение 2 дня назад. Мне хотелось спросить, уверена ли она, понимает ли, что делает. Вместо этого развесила перед ней на спинке стула подарок Люка — шелковую комбинацию бесстыдного сочно-красного цвета. Арманда опять сдавленно хихикнула и пощупала ткань. «Теперь можешь идти, Виан», — ласково, но твердо сказала она. «Все было замечательно». Я медлила. В зеркале туалетного столика я увидела наше отражение. Арманда с новой стрижкой предстала стариком из моих видений. Но ладони ее купались в чем-то алом, и она улыбалась. Она закрыла глаза. «Свет гасить не надо, Виан», — она выгоняла меня. «Спокойной ночи». Я коснулась губами ее щеки. От нее пахло лавандой и шоколадом. Я отправилась в кухню мыть посуду. Ру остался мне помочь. Остальные гости разошлись. Анук спала на диване, засунув в рот большой палец. Мы убирались в молчании. Я расставляла в буфетах Арманды новые тарелки и бокалы. Раз или два Ру попытался завести беседу, но я не могла говорить с ним. Тишину дома нарушало только негромкое позвякивание стекла и фарфора. «Что с тобой?» — наконец не выдержал Ру. Его рука нежно легла мне на плечо. Волосы его отливали желтизной, как ноготки. «Да так, вспомнила маму», — сказала я первое, что пришло в голову, и тут же осознала, что, как ни странно, не солгала. Ей бы понравилось. А она любила фейерверки. Он посмотрел на меня. В желтом кухонном сумраке его бледно-небесные глаза стали почти фиолетовыми. Если б я могла рассказать ему про Арманду. «Я и не знала, что тебя зовут Мишель», — наконец проронила я. Он пожал плечами. «Имена не имеют значения». «У тебя пропадает акцент», — с удивлением отметила я. «Прежде был сильный марсельский акцент, а теперь...» Он одарил меня одной из своих редких чарующих улыбок. «Акценты тоже не имеют значения». Он заключил мое лицо в ладони. Слишком мягкие для работяги. Бледные и мягкие, как у женщины. «Интересно. Есть хоть доля правды в том, что он рассказывал? Впрочем, сейчас это не важно». Я поцеловала его. Он пах краской и мылом, и шоколадом. Я смаковала вкус шоколада на его губах и думала об Арманде. Мне всегда казалось, Руни равнодушен к Жозефине. Целую его, я это понимаю, но вот она. Единственная магия, что поможет нам победить эту ночь. Простейшая магия. Блуждающий костер Белтейна у подножия холма. В этом году чуть раньше, чем заведено. Слабые утешения в войне с темнотой. Его ладони нащупали мои груди под свитером. На секунду меня одолели сомнения. На моем пути уже встречалось столько мужчин. Хороших мужчин, как этот, не безразличных мне, однако нелюбимых. Если я не ошиблась, если Ру с Жозефиной принадлежат друг другу, как это отразится на них? На мне? Его губы стелились по моему лицу, словно пух. Его касания были просты. Теплое дыхание жаровин принесло в кухню запах сирени. «Не здесь», — тихо сказала я. «В саду». Ру глянул на Анук, спящую на диване, и кивнул. Мы прокрались на улицу под звездное фиолетовое небо. В саду еще тепло от неостывших жаровин. Жасмин и сирень с зеленой беседки нарцисса обволакивают нас своими ароматами. Мы лежим на траве, словно дети. Никаких обещаний. О любви ни слова. Хотя Ру нежен, почти бесстрастно, блаженно двигается на мне, трепещущим языком ласкает мою кожу. Над его головой простирается небо. фиолетово-чёрная, как его глаза. Широкая лента Млечного Пути, словно дорога, опоясывающая весь мир. Я знаю, что другого раза между нами быть не может, но лишь смутно грущу при этой мысли. Во мне нарастают присутствие, свершенность, затопляют меня, и в них тонет и мое одиночество, и даже скорбь по Арманде. Еще будет время предаться печали. А пока я тихо изумляюсь себе, что лежит обнаженная на траве, безмолвному мужчине подле меня, безграничности вокруг и безграничности внутри. Мы лежали долго-долго, Ру и я, пока не испарился наш пот, и букашки бегали по нашим телам, и мы чуяли тимьян и лаванду на клумбе у нас в ногах. Держась за руки, мы смотрели, как невыносимо медленно плывет небо в вышине. Ру тихонько напевал песенку. «Зальбум-вум, зальжули-вум, зальбум-вум, амима пелле». И во мне теперь бушует ветер. Дергает, неумолимо теребит. В самой сердцевине, где крохотный недвижный пятачок, каким-то чудом непотревоженный, почти знакомое ощущение чего-то нового. Это тоже своего рода волшебство, которого моя мать никогда не понимала. И все же я в нем уверена больше всего на свете. В этом зародившемся во мне дивном живом тепле. Наконец-то ясно, почему я в ту ночь вытащила карту с влюбленными. Я погружаюсь в это знание, погружаюсь в сон и пытаюсь грезить о ней. Маленькая незнакомка, румяные щечки, хлопают черные глазенки, как я это делала перед рождением Анук. Когда я проснулась, Ру уже не было рядом, а ветер сменился вновь.